что за это время его горло так и не смогло вылечиться, немного печалило Юту. Ей было интересно узнать, какой голос мог быть у этого человека. К тому же постоянно общаться с пишущим на земле было немного неловко, а ведь ей хотелось задать столько вопросов. Какие звери водятся на полюсе? Что они там едят? Как лечат болезни? Правда ли, что они плавают на льдинах? Много ли на юге длится ночь? И многое другое. А еще Юта хотела аккуратно расспросить Григора, почему он носит такой халат, будучи сильным воином, и почему не наденет доспех. Но все это девушка решила узнать у великана, когда тот сможет нормально говорить. Сейчас у него получалось только хрипло рычать, когда он пробовал что-нибудь сказать. Она дала ему лунный цикорий, это должно было облегчить его выздоровление, но мужчина, кажется, скептически относился к свойствам лечебного чая. Но траву взял, что немного успокоило девушку. Она не раз видела, как солдаты царства земли запускали легкие раны, в итоге становясь калеками, и не хотела, чтобы он разделил их участь. Собрав клинки в связку, Григор подошел к ней, вопросительно глядя в глаза. «Мы можем идти?» – попробовала угадать девушка. Великан кивнул на лежащие на дороге трупы. Похоже, его интересовало, что они будут делать с телами. «Не волнуйтесь, в лесу полно хищников, они уберут их. Хоть на что-то сгодятся, паразиты проклятые». Пожав плечами на ее реплику, мужчина подал ей лежащую на земле корзинку, и они продолжили свой путь. Примечание к части. «Ребят, вы хоть как-то комментируйте, пожалуйста, а то мне корректировать направление ни почему». Азула. https://cs8picaburu.posting2016.01.16.71.4.5.2.9.3.8.9.9.6.1.2.0.1.7.3.4.5.jpg. Глава 7. Интриги новой реальности. Вечерело. На срочно созванное собрание в дом старосты стекались все хоть немного важные люди деревни. Бородатый кузнец уже сидел за большим столом, потихоньку потягивая пиво, а единственный в селе лекарь что-то с увлечением писал на листе пергамента. Помимо них в помещении был еще десяток человек, но только эти двое вели себя спокойно, абсолютно не переживая по поводу причины сбора. Остальные же создавали гвалт, пытаясь перекричать друг друга. Пару недель назад дочка лекаря, Юта, привела в село незнакомца, и люди хотели решить, что с ним стоит делать. Поначалу собравшаяся при виде громадины толпа хотела защитить всеми любимую в селе девушку и прогнать громилу, но она быстро всех успокоила, сказав, что это Григор, и она нашла его раненым на берегу реки. Как выяснилось чуть позже, это спасло людям жизнь. Великан внешне не выглядел дружелюбным, от слова совсем. Пересеченное шрамами лицо, холодный взгляд и почти полное отсутствие эмоций сильно пугали людей, но Юта снова заступилась за него, поведав о том, что мужчина перебил шайку, недавно ограбившую их деревню. А положивший девушке на плечо руку Григор продемонстрировал всем небольшой золотой самородок, показывая, чем он готов заплатить за кров. После этого на него стали смотреть лучше и впустили в деревню, но общая нервозность все равно была. Великан нагонял жути одним своим видом. То, что он не мог говорить, только обостряло ситуацию. Постучав по полу деревянной тростью, староста привлек внимание собравшихся людей. «Друзья, попрошу немного внимания. Вы все знаете, зачем я вас тут собрал, верзила». Кузнец с громким фырком поставил на стол опустевшую кружку. «Других поводов у нас сейчас нет. Син, будь добр, не перебивай меня, ха». Смерив бородача взглядом, староста продолжил. «Мы все немного беспокоимся по поводу возможной угрозы всем нам. Беспокоишься тут только ты, Залик, и уж точно не за жителей нашей деревни». Оторвавшийся от записи лекарь вновь перебил старика. «А по поводу своего сыночка, думаешь, я не знаю, что он приставал к моей дочери? Я говорил, что если еще раз увижу его у своего дома, то до конца своей жизни он будет харкать кровью, дальше чем видит, говорил. И если этот раздолбай решил, что раз я отправился за травами, то его это не касается, то он сильно ошибся. Я попросил гостя присмотреть за Ютой и за то, что он сломал твоему сыну только пару ребер, уже готов сказать спасибо. А твоего идиота я даже осматривать не собираюсь. Заслужил. Он опасен. Как каждый опытный воин, включился в разговор кузнец. И желание мести тут лишь только у тебя. Остальным он принес только пользу. Помните, на днях он заходил ко мне, весь остаток руды выкупил, а я и не знал, куда ее пристроить, а потом и вовсе арендовал кузню. Я, конечно, сперва не хотел пускать в нее чужого человека, но платит он щедро, а когда увидел, как он работает с молотом. На этих словах бородач с жаром принялся рассказывать о своем ремесле, но, видя полное непонимание на лицах соседей, объяснил на пальцах. В общем, мы разговорились, насколько позволяла его травма, и он оказался весьма опытным в ковке. Думаю опробовать пару показанных способов работы с металлом, как он освободит мне рабочее место. С деньгами теперь проблем нет, так что нехватки сырья точно не будет. Так вот куда он пропадает. А я думал, куда он уходит среди ночи. Да Юта беспокоится. Можешь успокоить ее, Горд. Наш гость стучит по наковальне как заведенный. Вроде рукавицу какую-то делает, но больно мудрено как-то. Раз 10 железа прокаляет, все вытащить из него что-то хочет. Обсудить, чем занимается чужак, мы можем и позднее, прервал их староста. Сейчас важно решить, что мы с ним будем делать. Наполняющий кружку из вынутой из-за пазухи фляги, кузнец хмыкнул при этих словах. Как бы он с тобой чего не сделал. Разбойников кто вырезал? Ты сам слышал, что Юта рассказывала, перебил, не моргнув и глазом. Даже слушать не стал, и это сразу после ранения. Так что успокойся, ничего ты с ним сделать не сможешь, да и ни к чему это. Поддерживаю сына. Закончив наконец свои записи, отец девушки положил свернутый пергамент в сумку на поясе. От Григора нам пока была только польза, и беспокоиться о нем не нужно. К тому же, он понравился его дочке, но об этом мужчина говорить на собрании не стал. Я все же настаиваю, что, продолжил тянуть свою речь староста, но его уже никто не слушал. В деревне сильно уважали этих двоих, а вот главу не слишком любили. Власть развращает людей, и он не стал исключением. Ранее щедрый и всегда помогающий односельчанам старик стал жадным, и уже давно заботился только о своей семье, абсолютно не думая о нуждах деревни. Не добившись результата, староста был вынужден закончить собрание, отправив всех по домам. Жар раскочегаренного горна создавал в кузне нестерпимую температуру, но колдун не обращал на нее никакого внимания, им полностью завладел процесс сковки. Мерный стук молота по раскаленному металлу раздавался по закрытому помещению, эхом отражаясь от каменных стен. Латная перчатка почти готова. Как и ожидал Григор, в таком маленьком поселении не было больших запасов руды, и металла хватило только-только на защиту одной руки. Железо было рыхлым, и чтобы достать шлак, ему пришлось десяток раз прокалить его, но результат того стоил. Серо-стальная рукавица лежала на столе, тускло блестя полированными когтями. Осталось только нанести руны, и первая часть его будущего доспеха будет готова. Распоров ногтем ладонь, некромант сцедил немного своей крови в стоящую рядом с перчаткой чашку. В ней уже была молотая кость дракона, завернутая в светящуюся пелену дымка. К созданию полноценного артефактного доспеха Григор относился с полной самоотдачей и, не сомневаясь, использовал остатки алхимических ингредиентов из нерна. Также в этот раз он решил не жадничать и использовать пару обычных камней душ, чья энергия должна была усилить перчатку, создав небольшое покрытие оберега вокруг тыльной стороны ладони. Смешав необходимые компоненты, колдун обмакнул в получившуюся смесь кончик эбонитового стилуса и принялся выводить колдовские узоры на стальной поверхности. Этот процесс требовал полного сосредоточения, и он не заметил тень, проскользнувшую в темное помещение кузни. «Знаки вашего племени», — тихий голос Юты застал Григора врасплох, и он свалился со стула, с грохотом рухнув на пол. Отряхнувшись от пыли, колдун с немым укором посмотрел на девушку. «Извините, я не хотела вас пугать», — потупилась та. «Просто вы так увлеченно рисовали». С тяжелым вздохом отложив часть доспеха, некромант повернулся к девушке, попутно доставая пергамент. «Да, это знаки моего племени, технически, он не врал, руны, что он выводил на перчатке, действительно были бретонскими, но на будущее, входя в помещение, воспитанные люди для начала стучатся. Простите, девушка, казалось, сейчас расплачется. Ничего страшного, я почти закончил. Просто учти это на будущее». Подступающие слезы мгновенно высохли, а улыбающаяся Юта начала пытать Григора вопросами. И пусть он все еще считал, что уделять время будущему ученику крайне необходимо, ничем иным как пыткой он назвать этот импровизированный допрос не мог. Что ему было отвечать интересующейся его жизнью девушке? Что он маг смерти, сбежавший из иного мира, потому что слишком сильно увлекся исследованиями и пустил в расход важную персону в одной из самых агрессивных стран его родины? Вот и изворачивался колдун как мог, стараясь как можно более обтекаемо описывать свою биографию. Жил с учителем, после того, как его убили, начал путешествовать, сейчас думает, как ему поучаствовать в войне против народа огня. Лгать будущему ученику он не хотел, так что подробностями его история не блистала, оставляя максимальное пространство для словесных маневров. Но видя нежелание некроманта ворошить былое, она перестала выпытывать прошлое внутренне выдохнувшего от этого некроманта, переключившись на его текущую деятельность. А тут уже сам Григор, спустя также внешне незаметным увлечением, начал расписывать принципы работы с металлом. Девушка внимательно слушала рассказ бретонца о начальных этапах ковки и о том, как могут повлиять на прочность законченного изделия различные добавки. Он видел, что Юта многого не понимала, но демонстрировала жуткий интерес ко всему, чем он занимался. Это несколько сбивало колдуна с толку, но Григор только радовался тяге к знаниям, считая, что общая образованность только пойдет на пользу девушке. Прошлый его ученик такого не демонстрировал, и, впервые с момента прибытия в этот мир, он нашел аборигена, что хоть в чем-то превосходил жителя Тамриэля. Кроме резерва, конечно, все же в этом аспекте местные давали фору половине магов Нирна. Солдат с заставы колдун даже сравнивать не хотел с любой регулярной армией его мира. Одного имперского полка хватило бы, чтобы разбить в несколько раз превосходящую числом армию царства Земли. Причем, даже не учитывая нордскую тяжелую пехоту, что после начала восстания покинула их ряды. И даже местные маги не смогли бы кардинально поменять ситуацию, чародеи легиона не зря ели свой хлеб, и очень эффективно использовали защитные заклятия, прикрывая строй ощетинившихся клинками щитов. И огромный резерв не сильно бы помог местным, для пробития такого рода защиты нужно быть весьма искусным чародеем, и удары голой стихии были бы бесполезны, а в прямом бою, выучка и слаженность солдат легиона быстро бы решила его исход. Про Талмарскую армию можно было и вовсе не вспоминать, ее рядовые части даже по сравнению с армией Сиродила выглядели продвинутыми, а уж на фоне аборигенов и вовсе казались эталоном воинского и магического мастерства. Правда, с численностью у них были сильные проблемы, особенно после вывода войск из Хаммерфилла. Не сказать, что это повлияло бы на результат столкновения, в отличие от имперского легиона. Каждый боец Доминиона представлял из себя немалую силу даже в одиночку, и поражение местных было бы еще более быстрым. Боевых же чародеев бретонец сравнивать не хотел, слишком уж разный подход в способе использования чар. Но если сравнивать бой один на один, в отрыве от обычных солдат, шансы были примерно равными. И только в идеальных условиях, что на поле боя, само собой, невозможно. В Тамриэле было множество школ и направлений магии, но в этом мире каждый покоритель стихии был чистым боевиком, что тоже нужно было учитывать. В воспоминаниях покорителя земли Григор не раз видел, как маги огня выжигали целые траншеи одним залпом, и не признать эффективность этого способа не мог. Но какой был объем потраченной энергии? Для обладающего скромным резервом некроманта это было попросту немыслимым, тратить такие силы на настолько простое дело. И как сравнивать мастера школы восстановления, способного уничтожить армию хитрой болезнью с обычным камнеметом, или эксперта иллюзий, что легко задурит любому голову с метателем сосулек? Это было, мягко говоря, глупой идеей. Опытный чародей Тамриэля всегда имеет несколько заклятий на все случаи в жизни, а что может сделать чистый стихийник, к примеру, против Атроноха? Вот и получалось, что местные покорители, несмотря на огромную силу, были слабее. Просто потому, что действовали грубо, неэффективно. Если то, что показали ему маги царства Земли, здесь считалось средним уровнем, то даже у нордов это сошло бы максимум за ученика. И это при том, что они использовали похожий подход: вложи маны побольше, рванет посильнее. Что при взгляде на такое неумелое использование настолько огромных потоков энергии сказал бы любой представитель того же дома Тильвани, Григор предпочитал не думать. Это был бы первый в истории случай смерти Данмира от сердечного приступа, а после, первый случай самоподнявшегося от такого святотатства лича. Но все же, такой большой резерв, и такое убогое его использование. К сожалению, Юта не была магом. Это он проверил сразу же после того, как решил сделать из нее своего ученика. Но когда это останавливало некромантов, служители различных культов часто не имели магического дара, но после определенных обрядов и ритуалов, обретали способность оперировать этой энергией. Правда, они в основном получали это в дар от Даэдра, но если пустить под нож пару десятков слабых магов, можно легко компенсировать их отсутствие. Но это все дело будущего. Главное сейчас – осторожность и осмотрительность. Нужно получше узнать девушку, чтобы не вышла такая же ситуация, как с тем нордским пареньком. Снова убивать своего же ученика, в которого вкладывал силы и время, у Григора не было абсолютно никакого желания. Так что слегка задумавшийся некромант продолжил с бесстрастным лицом повышать уровень знаний своей будущей, пусть пока и не знающей об этом помощницы. Она как раз перебила, рассказывающего способы термообработки трав, мужчину. «Господин Григор, я хотела сказать тебе спасибо», собравшись с мыслями, выпалила девушка. «За что? Ну, вы смогли отогнать Хака. Он столько раз цеплялся ко мне, все время проходу не давал. Я даже за травами чаще ходила, только чтобы его наглое лицо не видеть. А теперь он обходит меня десятой дорогой. Кто это?» Некромант действительно не знал никого с таким именем. «Ну, вы сломали ему руку». Полное непонимание на лице Григора заставило устало вздохнуть уже саму Юту. «Приходил к нам несколько дней назад с парой, подпевал, назвал вас тупым амбалом и начал распускать руки. Вы одну ему сломали и пинками выгнали его вместе с кодлой из дома. Вроде что-то припоминаю. Был один юноша, что вел себя слишком грубо, на мой взгляд. Я вспомнил, что твой отец попросил меня присмотреть за тобой и выпроводил его. Он еще доставляет тебе неудобства? Нет, уже нет. После того случая, он ведет себя тише полевой кротомыши. И чтобы хоть как-то отблагодарить вас, я принесла это», девушка показала ароматно пахнущую корзинку. «Вы часто пропускаете ужин, увлеченный работой. В общем, вот». Поставив корзинку на стол и коротко поклонившись, она быстро выбежала из кузницы, оставив задумчиво смотрящего ей вслед Григора в одиночестве. Из-за однобокости его обучения, колдун плохо разбирался в отношениях между людьми, поэтому мотивы девушки оставались для него загадкой, и жизнь в вечных интригах между магами Хайрока никак не могла помочь бретонцу в этом вопросе. Даже будучи учеником не самого слабого чародея, Григор не участвовал в политических баталиях, но принюхавшись к запаху ее готовки, он решил, что если вариант с ученичеством не выйдет, возьмет ее поваром. Для вечно сидящего в лаборатории некроманта, хорошая еда была даже важнее хорошего ассистента, ведь проблему с второй парой рук может, пусть и не полностью, решить нежить, а вот прекрасного кулинара найти сложно. Переведя взгляд на недоделанную перчатку, Григор подумал, что та от него никуда не убежит и перерыв на обед будет весьма кстати. Маги императорского кортежа бегали по кораблю, как ошпаренные, стараясь быть при этом как можно более незаметными. Провал в захвате дракона Запада стал сильным ударом не только по репутации как элитной охраны царской семьи, но и по их положению при дворе. Подумать только, два десятка сильнейших магов огня не смогли одолеть одного старика. Айра прошел сквозь их окружение как раскаленный нож сквозь масло, а они не смогли даже задержать его. Генерал показал, что не зря носил звание дракона Запада, скупыми ударами раскидывая солдат в разные стороны. Более унизительным было то, что брат хозяина огня никого не убил, он просто сбрасывал людей в воду, даже свою племянницу. Но сейчас все это было бессмысленным. Они подвели свою госпожу и теперь ждали неминуемого наказания. А то, что оно вскоре последует, никто не сомневался. Все знали мстительный характер принцессы. После такого позора ей точно будет нужна цель для вымещения ярости. И становиться ей никто не хотел. Азула тем временем сидела в своей каюте, вытирая мокрые волосы красным полотенцем. Глупость проговорившегося капитана судна разрушила весь ее план по захвату дражайших родственников, но девушка и не рассчитывала, что все будет так просто. При всей своей нелюбви к дяде, принцесса понимала, что звание генерала и титул убийцы дракона за красивые глаза не дают, а значит, ее задача точно будет непростой. Сложность никогда не останавливала дочь Азея, но вот глупость отдельных личностей порой поражала. Вот и сейчас, посланные на разведку солдаты никак не могли найти покорителя пламени с заставы, и это при том, что им было дано четкое направление поисков. Все, что они смогли обнаружить, следы короткого боя недалеко от реки, но покорение огня никто не использовал, так что результата, можно сказать, не было совсем. Кто бы там ни сражался, он использовал что-то вроде хлыста, а в то, что покоритель такой силы будет использовать еще и обычное оружие, как Зузу, Азула не верила. Следопыты настаивали, что это может быть их цель, но девушка твердо знала, покоритель огненной стихии не будет прятать свою силу, если ему есть что показать. Это противоречило позитивному дзингу, на котором строилась вся тактика боя магов огня. Они попросту не могли сдерживать себя, да и не считали нужным. Чем сильнее был маг огненной стихии, тем яростнее он становился, и любой, потерявший свой стимул к сражению, мгновенно превращался из грозного воина в бесполезный мусор, зачастую лишаясь вместе с магией воли к жизни. Наглядным примером был ее дядя Ира. До смерти своего сына Лутина он был грозным завоевателем, гениальным стратегом и одним из сильнейших магов огня, но после отказа от трона наглядно демонстрировал, во что превратился некогда грозный и гордый генерал. Как и недавний бой, где он не стал ее убивать, даже когда она почти поразила Зука молнией. Перенаправив разряд, дядя просто сбросил ее в воду. Так что неизвестному покорителю точно было что продемонстрировать хозяйке синего пламени, и она с нетерпением ждала момента их встречи, еще больше истязая себя тренировками, чтобы не ударить в грязь лицом перед этим человеком. Слова пленного о том, что это не человек, были быстро отброшены в сторону. Народ огня прежде всего ценил силу, а сама принцесса любила эффективность. Так что научившийся паре новых фокусов покоритель был желанным приобретением для девушки. Такая сила должна была служить только ей. Верить размышлениям безумца Азула не собиралась, как и допускать распространение этих слухов среди солдат. Ее подчиненные и так регулярно ее разочаровывают, а что они начнут творить, если подумают, что среди них оказался дух, страшно было подумать. А в то, что целый полк солдат вырезал жителей Нового мира, она не верила ни на грош. Мертвые не участвуют в делах живых, это знал каждый боец огненной нации, иначе бы их завоевание прервали сразу после его начала. Но как бы то ни было, следов загадочного великана ее люди не обнаружили, значит, придется выжидать. Азула верила, что он себя еще проявит. Огненный маг такой силы попросту не сможет сидеть смирно и обязательно устроит еще одно пламенное представление, и она будет к этому готова. Всем шпионам их огромной армии в этом регионе было приказано быть более бдительными, чем обычно, и как только великан появится в поле зрения, сообщить о нем лично принцессе, а уж она найдет чем купить его верность. Залик слушал речь своего сына, что баюкая свою руку, сбивчиво рассказывал о посещении дома лекаря. «Ну, я как узнал, что отец Юта из города свалил, так сразу к ней и пошел. Пару друзей взял, одному страшновато было, делал, как ты говорил, был напористым, но не слишком, пару комплиментов сделал. Все испортил этот верзила. Как только я начал к серьезным действиям переходить, схватил за руку и как сожмет, я только хруст и услышал. Парень в очередной раз поморщился от боли, ребята пытались отбить меня, но куда там, великан держал как капкан на утка медведя, а потом и вовсе пинками выгнал их, а меня следом швырнул, будто куклу какую-то. Дурак, на лице старика была злоба, я говорил, аккуратнее будь, не спугни девушку. Как нам теперь получить землю, на которой стоит ее дом? Ради чего я просил очаровать Юту. После того, как Горд умрет, все права перейдут к ней. Ты бы мог и себе красавицу-невесту получить, и наш участок бы расширил почти вдвое. А теперь придется выкупать все за весьма приличные деньги, и неизвестно, согласится ли пышущий злобой старик продавать свой дом. Гость то их, при деньгах оказался, швыряет золотом во все стороны, так что он может и заупрямиться. Так может их того, ну, тебя надо того. Совсем мозгов нет, последнего лекаря в деревне убивать. Пап, ну не думал я, повинился Хок перед отцом. И похоже, что с рождения, если смерть старика еще можно как-то объяснить, и Юта сама лечить уже давно умеет, то как сразу обоих убрать, то-то и оно, что никак. А если верзилу этого, ну, Григора, того, а знаешь, оскалился вдруг староста, даже у такого дурня, как ты, бывают иногда хорошие идеи, и руки пачкать не придется, сдадим его патрулю народа огня, как беглого солдата царства земли, и дело с концом. Они как раз Амашу недавно взяли, так что с ними проблем не будет, может даже наградят чем-нибудь. Амашу пал. На лице юноши был неподдельный ужас. Как так? Говорят, сам царь Буми его сдал, не захотел сражаться. Как бы то ни было, это нам на руку. Пошлем письмо с ближайшим караваном, а после того, как верзилу закуют в цепи, прикарманим его золото. Два зайца одной стрелой, и деньжат получим, и землю скупим по дешевке. Вряд ли без этого громилы Горд будет долго сопротивляться, а там всякое может случиться, старый человек все-таки. Примечание к части. Ребят, я тут думаю, как будет лучше сделать, Главы размером поменьше, но выпускать почаще или оставить все как есть. Глава 8. Снова в бегах. Григор быстро шел по окраине горящей деревни, периодически останавливаясь и проверяя поиском жизни все вокруг. Едкий дым застилал глаза, не давая четко видеть противника, чем тот активно пользовался. За последний час на него не раз нападали из засады, так что колдун двигался осторожно, стараясь по возможности избегать боя, ведь силы врага были весьма крупными и при каждом его обнаружении кольцо окружения стягивалось все сильнее. Бретонец не знал, что стало причиной облавы, но когда он увидел на пороге дома людей в красных доспехах, начал действовать мгновенно. Залп костяных игл пробил бойцов народа огня на вылет, а накинувший на полуголое тело плащ некромант подхватил свой безразмерный мешок и начал расчищать себе дорогу широкими ударами цепи, быстро прорываясь сквозь ряд окруживших кузню солдат. Оружие мелькало белой лентой, с каждым ударом сокращая число врагов, и рассеченные им тела застилали землю красным ковром. Из полусотни бойцов оцепления половина уже была мертва, и впитавший разлитую в воздухе энергию смерти некромант направился к проходу в деревню, почти не встречая сопротивления. Солдаты народа огня просто не были готовы к такому отпору, и захвативший инициативу бретонец сразу стал диктовать свои правила боя. Но дисциплина военизированной нации была крайне высока, и уже спустя пару мгновений оставшиеся бойцы пришли в себя, припустив за почти скрывшимся из виду Григором. Хоть деревня и была небольшой, изредка выходивший из кузни некромант заранее приметил пару хороших мест, где можно было навсегда сбить преследователей со следа. Быстрым шагом зайдя за угол очередного дома, он оказался в узкой улочке. Идеальное место для засады. Рванувших следом солдат встретил вал пробивших землю костяных кольев. Узкий проход не давал возможности уклониться, и почти все враги мгновенно были на них насажены. Один маг огня смог взлететь на реактивной тяге, но захлестнувшая ногу цепь быстро поставила крест на его планах, впечатав неудавшегося летуна в землю рядом с колдуном. Последним, что он увидел, был сапог некроманта, раздробивший ему голову, а оттеревший обувь от содержимого его черепа, Григор направился к дому Юты. Он не собирался бросать своего будущего ученика в захваченном врагом их народа поселении. Что тогда ждало девушку, для наблюдавшего войну в Скайриме из первых рядов колдуна, было неприемлемо. Он не раз видел сломленных и потерявших жизнь людей, такой помощник будет для него бесполезен. У дома уже были солдаты, а второй обитатель жилища лежал перед ним обугленной кучей. Чудесно. Теперь его помощницу ничего не будет удерживать в деревне, и убедить девушку пойти с ним будет просто. Самому Григору даже не пришлось пачкать руки. Солдаты все сделали вместо него. Дом горел, столбом черного дыма заслоняя небо, но самой Юты нигде не было видно. Кто бы ни сдал его завоевательной армии, про участие девушки он упомянуть не забыл. Вцепившаяся в кухонный нож, Юта дрожала, спиной подпирая трещавшую от ударов дверь. В деревню внезапно нагрянули солдаты народа огня, сразу заявившие, что ищут Григора. Имени они, конечно, не назвали, но даже слепой бы понял по их описанию, что они пришли именно за ним. Отец попытался выгородить великана, сказав, что никогда такого человека не видел, но выскочивший из-за спин завоевателей староста тут же закричал, что тот врет и прячет его у себя дома. То, что произошло дальше, все еще стояло перед глазами девушки ужасающей картиной. Рассвирепевший командир солдат выпустил в ее отца струю огня, и тот свалился на землю, с криками пытаясь сбить пламя. Он катался по земле под смех обступивших их солдат, а Юта не могла помочь ему, ее схватили староста Зелик со своим сыном, вылезшим также непонятно откуда. Отец вскоре затих, и только запах горелого мяса расползался в воздухе. С криком вырвав у Хака свою руку, Юта разбила его голову одну из склянок с отравой, висевших на ее поясе. Их ее научил делать Григор, говоря, что девушке нужно уметь защищать себя, и как оказалось, он был прав. Высвободившись, Юта забежала в дом, быстро накинув на дверь засов, в которую тут же воткнулось несколько брошенных солдатами копий. Похоже, живой они ее брать не собирались. И сейчас солдаты пытались высадить дверь, ведь полезший в единственное в доме окно боец тут же получил бутылку яда прямо в лицо и так же, как и недавно ее отец, принялся кататься по земле, пытаясь содрать с себя кожу. Похоже, что в причинении страданий людям Григор был крайне опытным, зеленоватая жижа не оттиралась ничем, и потерявший терпение вражеский командир прервал вопли подчиненного, пронзив клинком его сердце. «Закройте ее там», — найдем его своими силами». С этими словами он большим огненным шаром поджег ее дом. «Продолжать поиски, лейтенант, что еще?» Напуганный солдат показал куда-то за спину мага. «Кажется, он уже здесь». Из прохода между домами показалась высокая фигура в плаще, что-то волочившее за собой. Когда она приблизилась, солдаты народа огня узнали в ней искомого великана. «Сдавайся, тебе Н», речь командира прервал запущенный верзилой снаряд. В ближайшем рассмотрении оказавшийся телом бойца народа огня, в железном доспехе, тяжелый мертвец сбил лейтенанта с ног, навалившись своей тушей и прижав к земле. «Ух, кажется, ребро сломал. А вы что стоите, идиоты? Первый десяток, взять великана. Второй, помогите мне». Раненый командир не терял самообладания даже при таких ранениях. Подоспевшие на выручку командиру бойцы тут же отпрянули в ужасе, из трупа вылезали белые жуки, прогрызая себе путь наружу маленькими жвалами. Вырвавшись из щелей в броне мертвеца, насекомые принялись за придавленного телом лейтенанта. «А-а-а!» Крик заживо поедаемого человека сильно подкосил боевой дух бойцов, но отступать никто не собирался. Единственный, кто попытался покинуть поле боя, был гонец, что собирался позвать подкрепление. Но далеко он не ушел. Взмахнувший рукой великан вызвал из-под земли маленькие костяные шипы, белым пятном покрыв землю перед домом, и посыльный рухнул вместе с не успевшим убежать старостой. Обычным солдатам они не сильно навредили, железные сапоги хорошо защищали от одного из излюбленных приемов магов земли, но вот гонцу была больше важна скорость, нежели защита, и вместо брони он носил обычную тканевую куртку, покрашенную в красный цвет. Это и стало причиной его смерти. Стонущего от боли гонца зазубренный наконечник цепи пробил на вылет, и, используя тело как грузило, великан начал выбивать одного солдата за другим. Шипы не вредили бойцам, но сильно ограничивали их маневренность. Воины огненной нации привыкли либо избегать ударов, либо принимать их на броню, а на продавливание белых кольев требовались усилия и время. И так не слишком шустрые солдаты стали совсем неповоротливыми, чем верзилой пользовался, нанося один удар за другим. Но среди них были и исключения. Трое ветеранов, сражавшихся еще под командованием генерала Айра, быстро преодолели костяную поверхность и скоординированно напали на противника с разных сторон. Тут уже ситуация поменялась на полностью противоположную. Великан отступал под совместным натиском трех опытных мечников, не имея возможности контратаковать. Цепь раз за разом пыталась захватить их, но всегда натыкалась на жесткий встречный удар, и следом верзила получил рану от бойца с противоположной стороны. Работающий как механизм тандем, шаг за шагом загонял его в угол. Он пытался принимать клинки на латную перчатку, но быстро сменившая тактику тройка тут же усилила натиск, и грудь верзилы прорезали новые кровавые полосы. Он просто не успевал отражать удары со всех сторон, и сам бой больше напоминал охоту стаи волков на медведя. Медведь был силен, но медлителен, и волки раз за разом вонзали клыки в его плоть. Поражение великана было неминуемым, но страха на его лице не было. Солдаты начали осторожничать, ожидая ловушку, ведь даже опытный воин в такой ситуации может потерять хладнокровие, а тут полное безразличие, будто бы его не загоняют в угол, пытаясь убить, а обсуждают погоду на приеме в дворце царской семьи. И они оказались правы, великан действительно чего-то ждал, или точнее кого-то. Об голову одного из бойцов разбилась бутылка, и вытекшая из нее зеленая слизь потекла под доспехи, заставляя его с криками пытаться сорвать с себя элементы брони. В момент, когда все отвлеклись на новую угрозу, верзила резким ударом цепи перебил второму ветерану ноги, и тот рухнул как подрубленное дерево. Оставшийся боец пытался отступить так, чтобы оказаться между вышедшей из дома девушкой и махающим цепью великаном, но ударившая в грудь молния мгновенно прожарила солдата, и его дымящееся тело рухнуло на хрустнувшие под тяжестью веса шипы. «Так ты, один из них», — потерянный голос Юты заставил Григора вздрогнуть. Он ударил молнией на рефлексах, совершенно забыв, что не стоит демонстрировать эту технику Юте, и теперь потенциальный ученик грозился стать злейшим врагом. А то, что девушка с ее упорством им станет, он не сомневался. Быстро подойдя к глядевшей в никуда Юте, мужчина взял ее за подбородок, поднимая голову и, встретившись взглядами, четко сказал: «Нет». Горло бретонца достаточно приспособилось за это время, чтобы он мог начать говорить на их языке. Пока только короткие фразы, но остальное придет с практикой. К тому, что она вцепится в его пояс и заплачет, некромант точно готов не был и что делать, не знал. Ну, не было в его жизни опыта успокоения людей, вот сломать человека, запросто, а лечить души, обычно использующие их как топливо для своих ритуалов, Григор не умел. Так что, добив раненых и подхватив Юту на руки, он сипло произнес: «Уходим», и быстрым шагом пошел к окраине деревни. Неизвестно, сколько за ним прислали людей, но свидетелей они не оставили, а огонь скроет все следы. Колдуна беспокоило, что в отряде захвата было так мало людей. После того, что он устроил на заставе, местные должны были прислать целую армию, а не сотню бойцов и двух магов. Это больше походило на группу для захвата одного мага земли. Кто-то из местных постарался. Староста вроде был с ними, скорее всего он. Зачем он сотрудничал с врагом, неважно. Мотивация подобных людей никогда не интересовала Григора, ведь чаще всего ими руководила жадность, иногда тщеславие. Сколько таких закончило свою жизнь на его алтаре, некромант не считал. Там папа, надо похоронить. Пригревшаяся на груди бретонца девушка наконец перестала лить слезы. Враги, возвращаться и рисковать ее головой он точно не собирался. Ты ведь сильный, можешь их победить, живучий, ты нет. Они уже были в лесу, далеко за пылающим, как и вся деревня, чистоколом. Григор просто пробил напитанный некросом цепью для них проход, не желая идти через точно перекрытый главный вход. Но ведь мы можем, посадив девушку на сваленное дерево, колдун оторвал сухую ветку и быстро написал на земле: «Твой отец мертв, этот факт ничего не изменит, но ты жива. Если сейчас мы пойдем обратно, то только бессмысленно подвергнем твою жизнь риску. Я силен, но не всесилен, а после того, что там случилось, армия народа огня стянет сюда все доступные в этом районе силы. Сражаться со всеми я не смогу, так что нам надо уходить и уходить быстро». «Но как же», не дав Юте договорить, Григор обхватил ее лицо руками и тихо, насколько позволяло гудящее от натуги горло, прошептал: «Не спорь». Он заметил, что подобный жест быстро успокоил девушку, и решил попробовать так сделать еще раз. Вдруг сработает. Как ни странно, получилось. Юта, тихо всхлипнув, протерла глаза и, отряхнув платье, встала с дерева. Шмыгнув пару раз носом, девушка высказала необычную идею: «Тогда нужно идти в Амашу, в здешних лесах не получится долго прятаться, они слишком редкие, и люди вроде Заливка быстро нас выдадут, за небольшую плату. Предатель, староста, его сына ты выкидывал из нашего дома, он выдал тебя солдатам народа огня». «Мертв», с безразличием произнес некромант. «Надеюсь, он страдал перед смертью», с яростью произнесла девушка. «Он заслужил это, страдал, скоробей. Эти жуки тут при чем?» Непонимающе посмотрела Юта на колдуна. «Они же в пустыне водятся, плотоядны, голодны, сломаны ноги, не убежал. Ты хочешь сказать, что сломал ему ноги и заживо скормил жукам-трупоедам?» Вытаращилась на него девушка. «Да». Внезапно девушка прижалась к колдуну и, обхватив его крепко за шею, тихо произнесла: «Спасибо». Это слово было сказано таким голосом, что даже ничего не понимающий в женщинах некромант начал смутно что-то подозревать. «Ну, не радуются так чьей-то смерти нормальные люди, даже если этот кто-то убил их близких». Времени прошло слишком мало, она не успела еще даже осознать произошедшее. Но придя к выводу, что у его будущей ученицы не все в порядке с головой, Григор успокоился. Для магов в большинстве случаев это нормально, а так как он собирался дать Юте возможность манипулирования энергией, то проблемы особо не видел. Правда, то, что она так любит физический контакт, его слегка смущало, все же он бретонец, а не любящий панибратство норд. Но на лице была все та же бесстрастная маска. «Пора». Подхватив девушку на руки, Григор рысью побежал в указанную ей сторону. Он был намного выносливее нее, и с такой поклажей мог бежать хоть несколько дней без перерыва. Нужно было отойти от деревни как можно дальше до темноты и заодно поискать дичь для Юты. Если колдуну еще не скоро потребуется пища, то вот девушке она жизненно необходима. И так как они уходят налегке, не считая сумки колдуна, придется снова перейти на подножный корм. Ну, видение аур снова в помощь. Только нужно будет уточнить у нее, какая живность ядовита для местных. Самого Григора не сильно беспокоило возможное отравление. Проведя в бегах почти всю свою взрослую жизнь, его желудок стал переваривать почти любую пищу. Как-то раз ему пришлось провести неделю в руинах Двимеров, питаясь только карусами. Причем сначала их нужно было убить, а костяные иглы против крепкого хитина были бесполезны. Сложности добавляли и фалмеры, которым не сильно понравилось сокращение популяции их любимых животных, окончилось все долгим забегом от двимерского центуриона, так что, заполненный безвредной дичью лес, ему был только в радость, а по сравнению с холодными горами Скайрима и вовсе казался неким курортом. Тут хотя бы драконов не было. Примечание к части. Эта глава поменьше. Пока думаю, в каком формате продолжать писать. Глава 9. Ясность цели. Тайли. Улыбающаяся Азула привлекла внимание своей давней подруги. Азула. Сделав сальто, акробатка обняла наследницу. Что ты тут делаешь? Нет, ты не подумай, я тебе ужасно рада. Но ты же не любишь цирк, я тоже рада тебя видеть. Но как ты догадалась, пришла не просто так. У меня есть для тебя предложение, сходу в лоб заявила принцесса. Какое? Скорчила смешную мордочку вставшая на руки циркачка. Мне нужно кое-кого найти. Я надеялась, что ты составишь мне компанию. Ам, извини, Азула, но я здесь счастлива. Моя аура стала розовой. Неужели? Вопросительно подняла бровь девушка. Я думаю, что узнав подробности, ты все же передумаешь. Ради чего я могу покинуть столь чудесное место? Парой жестов Азула отослала охрану и пристально взглянула на свою подругу. То, что ты сейчас узнаешь, должно остаться между нами. Помни, никто не должен об этом знать. Ты меня пугаешь. Официально, я ищу дядю Эйра и моего непутевого братца, чтобы предать их суду, но сейчас появилась куда более важная цель. Что же могло так тебя взбудоражить и отвлечь от Зука? Ты же всегда его недолюбливала, маг огня невероятной силы. С горящими глазами принцесса схватила Тайли за руки. Сильнее него еще не было в истории, и мы должны его найти и заставить служить народу огня. Да, с недоверием посмотрела на Азулу циркачка. Если он такой сильный, то почему раньше о нем никто не знал? Или может быть это аватар? Нет, его внешность была четко описана выжившими на Северном полюсе, отмахнулась от вопросов хозяйка синего пламени, и если он не умеет за неделю набирать под сотню кило, то это разные люди. Было бы интересно поглядеть на покорителя такой силы. А откуда ты вообще о нем узнала? Он сжег целый полк солдат царства земли. Ну, это, конечно, много, но не показатель силы магии. Тот же мастер Пиандаа смог одолеть столько же, а он вообще не маг. Одним ударом. На лице принцессы был жутковатый оскал. Вместе с их лагерными укреплениями. Все в пепел. А во, удивилась Тайли. Теперь понимаю, зачем ты отвлеклась от поисков родственников. С такой силой стену Басинксе можно испарить. Теперь ты понимаешь, тот, на чью сторону встанет этот маг, победит в столетней войне. Нельзя дать ему уйти. Хорошо, хорошо. В успокаивающем жесте подняла руки акробатка. Не горячись, я с тобой. Только как ты собираешься его убедить? Сила тут явно не поможет. Для начала узнать, кто он и откуда. У каждого найдутся слабости. Хищное лицо принцессы выражало довольство. В крайнем случае, любому человеку нужно спать, и тут в дело вступаешь ты. Я, не пойми меня неправильно, но ты говоришь про человека-армию. Ты уверена, что этот план сработает? Циркачка сделала очередной кульбит, встав на руки. Я никогда не дралась с покорителями такой силы. Вдруг блокировка чи на него не подействует? Не хотелось бы отправляться в мир духов в виде кучки золы. Все получится, а для страховки возьмем с собой Мэй. К тому же не факт, что нам вообще придется сражаться. Вербовка будет в приоритете. Тогда ладно, сразу согласилась младшая дочь семейства Тай. Только дай мне собрать вещи и попрощаться с ребятами. Поспеши, нам нужно успеть в Амашу до того, как он проявит себя снова. Глядя вслед убегающей циркачке, Азула ухмыльнулась. Манипулировать этой доверчивой глупышкой всегда было просто. Вот и сейчас, правильно расставив акценты и играя фактами, она заставила ее поверить, что встреча с таким покорителем станет интересным событием, которое случается только раз в столетие. А Тайли всегда любила необычные вещи и с радостью клюнула на приманку, совершенно забыв о том, что прадед принцессы Сазин также был способен на такие фокусы, и по силе и контролю огня был равен аватару. Он, конечно, умер задолго до появления акробатки, но степень редкости великана это бы понизила, и не факт, что циркачка тогда согласилась бы. Но добавив щепотку ответственности и упомянув возможное участие в войне, принцесса с легкостью вытащила подругу из этой клоаки. Впрочем, эта встреча действительно может ей понравиться, но Азула слабо в это верила. В ее мыслях этот маг представал мужчиной, похожим на ее отца, яростным, бесстрашным и жаждущим еще большей силы и славы. Возможно, все это время он где-то в уединенном месте постигал пламя и теперь вышел продемонстрировать миру результаты своих тренировок. Это предположение вполне укладывалось в картину мира принцессы, не мыслившей жизни без вселения страха в окружающих. Внимание девушки привлек разговор из-за стоящего рядом циркового шатра. Кто-то пытался пройти к ней, но Азула заранее приказала никого не впускать, пока она общается с Тайли, и охрана задержала непрошенного гостя. И теперь она с улыбкой слушала, как охрана его вышвыривает. «Но я должен доложить, никто не пройдет. Приказ принцессы, после провала захвата Айра, маги императорского кортежа стали намного исполнительнее. Это бы даже порадовало принцессу, если бы для этого ей не пришлось искупаться в холодной воде. Но это тоже ее поручение, как только он появится». Прервав слова посыльного, разом посерьезневшая Азула быстро вышла из-за шатра. «Пропустить его, остальных также не впускать, будет исполнено». Поклонились стражи. Вновь скрывшись за цветными палатками вместе с гонцом, принцесса с приказом протянула руку. Свиток. Прервать ее встречу мог решиться только один из подчиненных Азули слуг. Тот, которого она обещала сжечь живьем, если он хоть на секунду задержится, получив донесение о великане. Вырвав из дрожащей руки юноши пергамент, принцесса вчиталась в послание. Один из отрядов разведки сообщал, что в деревне, недалеко от Амашу, был обнаружен подходящий по описанию мужчина. Девушка было обрадовалась, но следующие строки полностью стерли улыбку с ее лица. За день до этого один из селян доложил в гарнизон города о дезертире из армии царства, возможно, маге, и группа захвата покорителей земли выдвинулась для его пленения. Что произошло в деревне дальше, неизвестно. Прибывший через день после этого отряд обнаружил лишь трупы на пепелище. Пошел вон. Оставшись одна, принцесса устало рухнула на стоящий рядом ящик. Иногда ей казалось, что злейший враг ее народа не аватар, а вот такие инициативные идиоты. Вот почему командир этой группы отправил ее за пределы Амашу. Город оккупирован меньше месяца, дезертиров и просто поддерживающих армию царства земли там должно быть даже больше, чем обычных жителей. Но нет, мы еще и по округе пройдемся, а заодно примем сильнейшего мага огня за жалкую землеройку. Сама Азула даже представить не могла, что бы она сделала с самоубийцей, решившим высказать ей такое предположение в лицо. Но умирал бы он на очень долго. Теперь возможный союзник, если и не стал врагом ее народа, то близко подошел к этой черте. Такое оскорбление для покорителя пламени обычно смывалось кровью. И чем больше была ярость мага, тем больше людей лишалось жизни. И что потребует за это великан, было большим вопросом. Оставалось только надеяться, что спалив то селение, он выпустил пар и постараться как можно быстрее добраться до Амашу. Втроем с Мэй у них будут шансы успокоить его, или упокоить, если он не подчинится ей. Что-то случилось. К сидящей в раздумьях подруге подошла Тайли с сумкой на плече. «Нет, ничего. Просто давай поторопимся, Мэй там, наверное, уже помирает со скуки», — выдавила из себя улыбку принцесса. «Это точно, она никогда не любила переезды. О, придумала. Давай купим ей заколку», — просияла акробатка. «В форме кинжала, я видела такую у одного местного старьевщика. Он как раз будет нам по пути». «Как скажешь», — вымученно согласилась Азула. Она уже давно перестала пробовать избегать покупок в компании вечно веселой подруги. Легче было в одиночку расплавить крейсер, чем остановить этот комок энергии. Некромант не спеша осматривал темное помещение, в котором он оказался. Ровные ряды скамеек с безжизненными телами не оставляли сомнений, имитация смерти прошла успешно. Нашедшая его стража даже не заподозрила, что он был жив, ведь десяток колотых ран, перерезанное горло и пара тел головорезов составляли вполне понятную им картину. Обнаглевшего колдуна порешили хозяева теневой части города, но сами бандиты сбежать не успели и словили какую-то предсмертную гадость, вон какие лица перекошенные. После устроенной им чистки, к поискам Григора подключились даже далеко не законопослушные граждане Вейриста. Все же криминальным воротилам не слишком понравилось резкое сокращение числа подчиненных, и награда за его голову вполне могла посоперничать по размеру с годовым доходом города. Так что, пару раз проткнув тело мечом, они осторожно подхватили его и, накинув на лошадь, повезли к Фариусу Таиринду. Из всех заинтересованных лиц, тот сулил самую большую награду. Когда колдун очнулся в фамильном морге, он даже сперва не поверил своей удаче. Он думал, что его доставят в хранилище трупов при страже, оно находилось рядом с внешней стеной города, а там, ночью перелезть через нее и пусть ищут его хоть до пожирания мира. В лесах вокруг города было полно могильников, и если бы ему не требовался живой материал, то свою лабораторию он бы сделал именно там. Но так даже лучше. Нужно скорее закончить дело, и скорее бежать из города. Гильдия пусть живет. Некромант печально улыбнулся. В конце концов, Меридах стремился развивать магическое искусство, и даже если он сможет вырезать ее, этим он поставит крест на смысле жизни учителя. Григор был не первым его учеником. За столетие жизни старик успел вырастить десяток умелых чародеев, но никто из них не пришел ни на суд, ни на казнь. Впрочем, штурмовать его дом они тоже отказались, так что хоть какое-то достоинство у них осталось. Затянув дыры в животе и срастив порванное горло, Григор вытащил из сапога небольшую склянку, останавливающее сердце зелье, что он принял перед тем, как позволил себя искромсать заранее отравленным бандитом, имело много побочных эффектов. Самым неприятным сейчас было замедление кровотока, это сильно сказывалось на скорости творения чар и общей реакции тела. Слегка поморщившись от гадкого вкуса, Григор осторожно подошел к двери. Аурное зрение не действовало в помещении, покрытым вязью подавляющих магию рун, так что приходилось действовать на голой силе и управлении энергией внутри тела. Часто имеющая дело с некромантами бретонская аристократия знала, как нужно действовать в таких случаях, и светящаяся цепочка колдовских узоров на потолке не давала ни капли маны или некроса покинуть тело, делая поднятие лежавших вокруг трупов или создание обычных чар невозможным. Хорошо, что он был усилен магией изменения, иначе его путь закончился бы здесь. Удобно быть экспертом нескольких школ сразу. Прислонив ухо к двери, колдун услышал переругивание. Пара охранников перебрасывались фразами, пытаясь скоротать время в патруле. Судя по громкости их голосов, они были достаточно далеко. Он попытался аккуратно надавить на нее, но обитая грязно-зелеными полосками металла дерево не поддавалось, а шаги стражей все приближались. Нужно было что-то делать. Сам он вряд ли сможет тихо вынести укрепленный орехалком мореный дуб, не подняв на уши весь местный гарнизон. А следующий патруль может пройти здесь не скоро. Григору сильно не хотелось встречать хозяина замка в изолированном от магии помещении. Даже несмотря на всю физическую силу, некромант четко понимал, в прямом столкновении он не соперник мастеру клинка, каким являлся глава рода воинов. В том, что тот вскоре придет лично убедиться в его смерти, можно было не сомневаться. Глава рода Таиринт отличался крайне мстительным характером, что в сущности и было причиной убийства Меридаха. Старик оскорбил его на одном из приемов, на которые он изредка, но все же выбирался из своей библиотеки, положение мастера обязывало. А дальше связка семей Дратер Таиринт начала действовать, и в итоге учитель кончил на эшафоте. Мысленно набросав варианты дальнейших действий, чародей вернулся на свою скамью и, швырнув в дверь бутылку из-под зелья, принял позу спокойно лежащего трупа. Привлеченные звоном стекла солдаты сразу бросились на звук. После бойни в поместье Дратер, сержанты давали четкие указания, проверять любой шорох. Но вот заходить в обитель мертвых им было все же немного страшновато. Одно дело, встретить смерть в бою, с клинком в руке, но закончить жизнь в пасти нежити. Ты сам слышал, звук шел оттуда. Вот ты иди, раз такой умный. А чего сразу я? Я в прошлый раз ходил, теперь твоя очередь. А кто крысу туда запустил? Сам заварил кашу, сам и расхлебывай. Да не запускал я туда никого. Просто хотел подшутить над новеньким. Ничего не знаю, идешь ты и точка. Устав их слушать, Григор снял сапог с ближайшего мертвеца и швырнул его в самый дальний угол, снова притворившись мертвым. Вот, слышал. Ладно, идешь ты, но я буду следом, помогу в случае чего. Там полсотни трупов. Если они все поднимутся, да и по правилам. Если бы они все поднялись, то уже ломали бы дверь, а не гремели чем-то. А как же устав? Выбирай, или идем туда вместе, или нас обоих дрючит сержант. Ладно, только факел дай достану. С легким скрежетом открыв замок, в открывшемся проеме медленно показался молодой страж. Сделав пару шагов в сторону скамеек с телами и осветив факелом ближайшие пару метров, он развернулся и быстро вышел из морга. Чисто. Уходим отсюда. Да стой ты. Второй голос был более взрослым. Проверить надо, что там было. Да там кроме мертвяков ничего нет. Вот их и проверим. Внутрь снова зашли, но на этот раз уже оба патрульных. Я беру этот ряд, ты вон тот. Осмотрим их и уходим отсюда. А что делать-то? Эх, не учит вас ничему. Смотри, чтобы не было синих полос, вроде молнии по телу. Их в темноте не видно почти, так что внимательней будь. Это у этих проклятых колдунов чары так выглядит, Когда они мертвяка поднять хотят, так тут же никакая магия работать не должна, а так оно надежнее будет. Разделившись, они начали обходить ряды тел, факелами светя на открытые участки кожи. А правда, что тут маньяк лежит, который целое поместье Даид раскормил. Вон он, указал на Григора своему молодому товарищу более опытный страж. Порубили его знатно, весь живот в дырках, здоровый. Осветил факелом тело колдуна юнец, только нет на нем ничего. Именно в этот момент некромант открыл глаза, посмотрев прямо на него. Бу, а-а, с криком патрульный упал на пол, выронив факел и начал отползать в сторону. Но быстро вставший колдун одним шагом сократил расстояние и поднял юношу за горло. Глава рода в замке, не глядя на стоящего в двух шагах от них и обнажившего клинок охранника, спросил колдун. Да-да, чудно. Под рукой чародея шея громко хрустнула, и он положил его на скамью, с которой только что поднялся. Этого уже не выдержал второй патрульный, с разбега воткнувший клинок в спину спокойно стоящего некроманта. Развернувшись, колдун схватил мужчину за предплечье и притянул к себе. «Молодец!» – похлопал он его по плечу и положил руки на голову. «А теперь я!» – с этими словами он повернул ее на пол оборота и, сняв ключи с пояса, отшвырнул от себя мертвое тело. Вытащив меч из лопатки и закрыв дверь морга, некромант вернулся к лежащему на скамейке и тихо стонущему парню. «Успокойся, у тебя просто сломано несколько позвонков. Ответишь на мои вопросы и, может быть, я тебе помогу, идет, ха-ха, хорошо», скорчив от боли лицо, выдавил из себя юноша. «Где сейчас лорд Тайринд?» «В спальне, вместе с супругой. Дети, в западном крыле, под охраной. Кто охраняет? Сколько их? Элитные бойцы из личной гвардии и маг из дома Тилвани. Данмир, откуда он здесь?» Не на шутку напрягся колдун. «Не знаю, Эн нам не рассказывали». Григор задумчиво потер подбородок. Присутствие темного эльфа сильно осложняло дело. Даже среди сильнейших боевых магов его родины не каждый мог на равных сражаться с чародеями этого дома, что уж тут говорить о нем. «Ну, ты теперь ты вылечишь меня, конечно». Некромант показательно сделал пару пассов руками. «Вот незадача, магия в этой комнате не работает. Но не волнуйся, я избавлю тебя от страданий, убл». Выкрик парня прервал клинок сослуживца, прибивший его челюсть к скамье. «А вот оскорблять не стоит. В конце концов, я сказал, что помогу тебе, но не сказал, в чем именно». Сняв с него доспех, Григор быстро нацепил его на себя. Кожаный нагрудник сильно жал, но ослабив несколько ремней и сняв поддоспешник, он при беглом осмотре смог бы сойти за своего. Аккуратно выглянув из-за двери, некромант осмотрел коридор. Пусто. Начиналась собачья вахта, и большая часть немногочисленной стражи уже вовсю клевала носом. Это была внутренняя часть замка, а атаки ждали снаружи, где и были основные силы клана. Да и он вроде как мертв, зачем им особо беспокоиться? Так что патруля еще долго не хватится, и он должен успеть. Выйдя из морга, он на секунду застыл, чувствуя растекающуюся по телу энергию. Чувство вернувшейся силы пьянило, но резко выдохнувший чародей собрался с мыслями и пошел дальше. Обходя опирающихся на копья, спящих людей, Григор быстро достиг западного крыла, но в детскую он не пошел, свернув на лестницу наверх. Когда он готовил штурм поместья, у него были чертежи этого замка. Тогда он решил не лезть сюда, ведь несмотря на отсутствие магов, количество обычной охраны в родовом гнезде всегда было огромным, а провести нежить, минуя укрепления, не представлялось возможным. У замка была своя отдельная канализация. Сейчас он шел к рабочему кабинету хозяина этого места. Григор не верил, что Фариус Тайринд смог просто договориться с этими данмирами, слишком жадный. А в то, что здесь замешана сделка, было очевидным. Маги дома Тилвани не работают просто за деньги. Не тот уровень. Просят они за свои услуги всегда очень много, и чтобы нанять одного из них в качестве охранника, нужно предложить что-то весьма существенное, с чем он вряд ли расстанется добровольно. Мозгов, чтобы обмануть темных эльфов, у него бы не хватило, а вот гордыни, чтобы нагло попытаться кинуть, было в достатке. И некромант хотел раздобыть этот компромат и предоставить на блюдечке боевому чародею. Поднявшись по ступенькам, он наткнулся на двоих стражей, в отличие от их коллег, бдивших на посту рядом с искомой дверью. «Эй, что ты тут делаешь?» Они направили свои копья на колдуна. «Мне нужно к господину Тайринду, срочное донесение по поводу дейдропоклонника». «А, так ты по поводу некроманта?» «Так сказали ему уже», — хохотнули расслабившиеся и убравшие оружие бойцы. тоже решил получить немного награды, а нельзя, опоздал ты на раздачу подарков», — улыбнулся такой наглости левый солдат. «Лорд сейчас в своих покоях». Подошедший, пока говорил на расстоянии шага Григор, схватил их за головы и ударил друг об друга. «Да я как бы знаю», — сказал он, глядя на сползающие на пол тела. «Поэтому и здесь». Ключей у лежавших в отключке охранников не было, и колдун, нажав на петли, аккуратно выдавил фурнитуру из двери. С небольшим треском вырвав деревянную преграду, он порадовался, что здесь не стоит аналог защиты из морга. Зайдя в кабинет, он увидел заваленный бумагами рабочий стол и небольшой диванчик, на который сразу и перетащил два бессознательных тела, в процессе переноски переведя их в разряд безжизненных. Ему совсем не нужно было, чтобы в процессе поисков ему могли помешать не вовремя очнувшиеся люди. К тому же, они пригодятся в случае, если они с Данмиром не смогут договориться. Кинув на них чары поднятия мертвецов, некромант подпитал их половиной своих сил и принялся шерстить документы. Долговая расписка на предъявителя, от члена городского совета. Снова расписка, на этот раз от главы торговой гильдии. Предложение о сотрудничестве от пары купцов, связанных с Доминионом. Опять расписка. Для главы клана воинов Фариус Таиринт имел слишком много должников. Но все это было не то. Ему были нужны подробности сделки с темными эльфами, а не способ взять за горло половину аристократии города. Хотя это тоже может пригодиться. Спрятав свитки с компроматом за пазуху, Григор продолжил осмотр стола. Один из ящиков был заперт, и, недолго думая, он выломал дверцу и сразу получил несколько арбалетных болтов в грудь от сработавшей ловушки. Ожидаемо, но бесполезно. Хорошо, что свитки не задело. Вырвав их из тела и подсоков языком при виде высохшего с течением времени яда, колдун продолжил исследовать ящик, найдя в нем два письма в богато украшенной упаковке под личной подписью хозяина замка. Наконец-то, в первом говорилось, что за помощь в защите семьи и поимке устроившего бойню в поместье Дратрин, род Таиринт обязуется предоставить дому Тилвани 18 черных камней душ, место под создание анклава и оказывать посильную помощь в получении права голоса в городском совете Вейриста. А второе было адресовано императору Титу Миду II, с просьбой о защите от злобных данмиров, пытающихся создать свой культ в одной из его провинций. Ментальным пинком подняв созданную нежить, чародей быстро спустился обратно ко входу в детскую. В отличие от морга, никаких защитных чар тут не было, и увидевший сквозь стену аурным зрением охрану некромант снес ее костяным залпом, сразу, как только вышел из-за поворота. Сил на еще одно поднятие мертвых не оставалось, и колдун просто прошел мимо утыканных белыми иглами тел, впитав витающий в воздухе некроз. Для частичного восстановления сил этого хватило, но для поднятия кого-то сильнее обычного зомби, увы, нет. Разве что на гули, но сейчас они скорее навредят, подняв тревогу раньше времени.